Глава 31. Свое собственное золото в придачу. Тома с котенком за пазухой оказалась у Арины очень вовремя. Как раз у нее соседи были. Причем не просто так, а уточнить, не надо ли ей молока привезти. «Арина, срочно познакомь меня с такими замечательными людьми», — беззвучно прошептала Тома, оттягивая край толстовки и показывая острые котеночьи ушки, которые тут же скрылись поглубже в ее декольте. «Мне очень нужно молоко. Точнее, ей». «Да чего ты шепчешь?» — удивилась Арина. «Дитё боюсь напугать», — призналась Тома. «Ты же меня знаешь. Я доораться отсюда и до станции без подручных средств могу запросто». «Не напугаешь. Тебя уже приняли в мамы, насколько я понимаю». Рассмеялась Арина и повела Тому знакомиться. Новый человек всегда чуть настораживает. Нет, не потому, что к нему собираются относиться как-то нехорошо, а потому что непонятно, сам-то он каков. Но и Риточка Михайловна, и Людмила восприняли Тому радушно и без малейшего проблеска этой самой опасливости. У нее был пропуск. Пропуск опасливо выглядывал, сверкая глазенками над тканью, и тут же прятался обратно, доверчиво приникая к своей кошка-люди. «Кот привел. У нас есть кот, Варфоломей, по-простому Вафля. Вот он сегодня ее и притащил», — объяснила Тома безо всяких наводящих вопросов. Она и сама проверяла, как эти новые люди на нее среагируют. Ну, то есть на нее-то саму можно реагировать только исключительно положительно. Она вообще близка к идеалу. А вот на мелочь, которая сейчас греется у нее за пазухой, одновременно согревая ее душу, люди могут среагировать по-разному. Вот Тома и смотрела на этих новых для нее людей, чуть по птичьей наклонив голову и ожидая реакции. «Ну, что скажут? Да зачем вам эта милочка нужна? Выкиньте, само загнется где-то под забором. Зачем тратить время на таких никчемных?» Именно это она услышала когда-то от милейшей, уютнейшей тетеньки с работы, когда подобрала Вафлю и поделилась радостью с коллегами. Тогда Тома едва сдержалась, чтобы не заорать прямо в лицо этой, с позволения сказать, женщины, не выяснить, как она может нежно тетёшкать своего породистого кота и так безразлично обрекать на смерть всех остальных, пусть и не породистых, недорогущих и не крутых. Сдержалась, не заорала, но холодно и как можно более сухо спросила, стоит ли самой Томе припомнить никчемность тетеньки в ряде рабочих вопросов, когда надо будет производить начисление премий. Да и вообще, может ли она, Тома, именно так рассуждать, когда решит кого-то уволить? И почему подобным людям страшно не нравятся такие вопросы? Непонятно. Сами готовы урыть все, что им кажется никчемным, а то, что их кто-то может счесть подобными существами, отчего-то в голову не приходит. С теткой Тома рассталась быстро. Зачем держать на работе балласт, который постоянно нужно контролировать, подстраховывать, править ошибки? Особенно если этот самый балласт только и ждет, когда можно кого-то отправить под забор. Зато после контакта с такой милой дамочкой стала очень и очень внимательно присматриваться к окружению, не желая иметь рядом кого-то совершенно уж бессердечного. Вот и к соседям на новой даче присмотрелась. Правда, как выяснилось, они тоже знали верный пароль. «Ой, какая кисонька!» — растаяла Рита Михайловна. «Ой, бедненькая, погоди-ка, а где ее нашли?» «У нас на участке. Кот мой привел». Насторожилась Тома, решившая, что ни почем котенка не отдаст. Нет, бывает, что глупыш сбегает, но его ищут, волнуются, переживают, а не оставляют в состоянии три косточки и клочок меха. Правда, обстоятельства бывают всякие, и следовало проверить и уточнить. «Ее кто-то потерял и искал?» Ответила Людмила Владимировна. «Я ее искала. И какое счастье, что она у вас нашлась». «Так она ваша?» «Нет, не моя. Соседка в начале улицы». Людмила махнула рукой в направлении участка Томы. «Там, у въезда на дачу, живет. Вот у нее дети приехали пару недель назад с котенком. Специально, чтобы в деревне оставить». «Зачем?» — изумилась Тома, понадежнее подхватывая практически невесомое существо. «Купили дочке, ну, то есть внучке этой самой соседки, она наигралась. Скучно ей стало. Сказала, что же не хочет кошку. Вот эти родители, самоуничтожители, и привезли котенка в деревню. Причем привезли, точно зная, что бабушка их кошек не любит. И вообще с дачи уезжает через пару дней. Как только они уехали, это... Я не могу прилично сказать. Но думаю, что все поняли, кто. Взяла и вынесла малышку на улицу. Типа, пусть сама ищет, как ей жить. Тома ощутила страстное желание немедленно уточнить, где эта самая семейка проживает. А Людмила продолжила. «Я об этом узнала от Аси». Она кивнула на дом напротив. «Она с собакой гуляла и встретила эту особу, которая была очень довольна тем, что так хорошо избавилась от проблемы. Мы с Асей искали кошечку, но не нашли». «Конечно, не нашли. Потому что ее нашел я», — фыркнул сидящий под кустом Федор. «Нашел, прогнал чужих собак, которые ее напугали, и кучу времени извел, чтобы уговорить ее прийти к моей Людмяуле. Только вот мелочь была тогда такая перепуганная, что ни в какую не соглашалась, и все тут. Решила, что все они молодые люди, злые, как та бабка, которая ее выкинула. К тому же у нас Тим и Гирь. Она собак боится до полусмерти. Вот и пришлось чуде водиться с малышкой, пока мы не подобрали котолють, которую кисуля не испугалась. Интересно, как они ее назовут? Или услышат?» Тома, которая, оценив новых соседей, успокоилась, расслабилась, разулыбалась и начала активно интересоваться, где именно можно найти козье молоко и прочие полезные ребенку продукты. Вдруг тут же припомнила о своем упущении. Она понятия не имеет, как мелочь назвать. Снова оттянула ворот толстовки, осмотрела мордочку пригревшейся и доверчиво прильнувшей к ней кисоньки и задумалась. «И как же тебя зовут-то?» — машинально спросила она. «Спрашиваете?» — отвечаем. «Мия!» — старательно выговорила мелочь. «Мия! Я!» «Да чего же кошечка-то умная!» — умилилась Рита Михайловна. Прямо-таки ответ дала. «Мия! Ну, все понятно. Ах ты моя умница!» Тома засияла собственным светом, не забывая, что ей очень-очень нужно знать, где живут те самые люди, которые ее Мию обидели. «А что? Таких всегда надо знать в лицо и по адресу. Чисто на всякий случай». Людмила, очень довольная тем, что котенок жив-здоров, да еще с такой замечательной хозяйкой, да в дополнение к этому у них самих отличная соседка, позвонила Владимиру, попросив его, когда они будут ехать на дачу, забрать заказанное в деревне молоко. Новая соседка появилась за Ариной, ее подруга. Замечательная девочка. «Представляешь, котенок, ну, которого мы с Асей ходили искать, теперь у нее. Вот и им баночку молока надо захватить». Она возилась с тестом, мурлыкая себе под нос что-то мелодичное, когда приехал сын с Ниной, Мишкой, Пашкой и Полиной. Сразу стало шумно. Притихший и чуть переунывший по осени дом словно стал выше. Засиял светом окон, расстелил под ноги ступеньки крылечка. «Мам, молоко привезли, продуктов куча и вообще новостей», — начал Владимир с порога. Людмила прищурилась. «Потолок приказал долго жить, и у меня в квартире теперь пребывает рухнувший сосед?» — осторожно уточнила она. «Танечка и Лиза говорили, что он там все раскурочил. Их квартиру сильно пока не задело, но он угрожал вот-вот заняться и той частью своих владений». Невесело вздохнула Люда, припоминая визит соседа к подаче, которые одновременно являются и их соседями по лестничной клетке. «Нет, то есть не совсем. Он планировал устроить в своей объединенной квартире бассейн и сауну, но теперь не будет», — хмыкнул Владимир. «Ты его, Людмила мимолетно глянула на руки сына, не сбиты ли костяшки. «Уговорил?» «Уговорил, мам. И даже рожу не начистил. Хотя очень хотелось. Представь, какой я умник!» — похвастался чрезвычайно довольный Владимир. «Но ведь он может опять поменять планы». «Нет, в нашем доме уже не может. Мам, мы тут подумали, и я решил». Владимир подмигнул улыбающейся ему жене. «Что нам 100 лет не нужна та элитная фигня, которая числилась моей квартирой. А вот тип по кличке Перфоратор с сауной, оказалось, что он просто мечтает жить в крутом месте, как он выразился. Короче, мы обменялись активами, и у меня в собственности теперь этаж над тобой, чердак и 2 гаража во дворе. А у него элитная недвижимость в суперкомплексе с чрезвычайно нервно возбудимым соседом снизу. И я прямо предвкушаю, как они друг другу понравятся. Тот истерик и этот Перфоратор. И да, полагаю, что Татьяне можно сказать, чтобы она не нервничала. Мои рабочие постараются все делать быстро и очень аккуратно. В первую очередь над тобой, конечно, чтобы можно было сделать у тебя ремонт». «Володя, да как же ты это сделал?» — ахнула Людмила, изумленная до крайности. «Ты же знаешь, что я у тебя очень умный. Ну, конечно, когда не дурак», — рассмеялся Владимир. «Ну, я-то ладно. А вот у Нины тоже есть сюрприз для тебя». Он покосился на Пашку, Полину и Мишку и скомандовал им. «Чего застыли, как зайцы перед Дедом Мазаем? А сумки кто выгружать будет? Пошли, пошли». Нина почему-то волновалась, хотя и понятно, что ничего такого волнительного не происходит. Она поставила перед Людмилой сверточек и бережно подвинула к ней. «Это ваше». «Мое?» Людмила и не подумала о шкатулке, просто потому что была абсолютно уверена, что та разбита безвозвратно. Она недоумевающе потянула бархатный уголок, разворачивая сверток. «Ой, Ниночка, Нина, но это... этого же не может быть!» — ахнула она. «Это же мамина шкатулка! Это правда она?» Плакали обе. Людмила дрожащими пальцами прикасалась к граням дорогой для себя вещи, помнящей мамины прикосновения. А Нина гладила ее по плечу. «Да как же это возможно? Ты же осколки сложила!» «Да, это именно те стекла, которые в ней были. Только бесследно сплавить их не удалось, пришлось проволокой скреплять. Я нашла мастерицу, которая со стеклом работает, вот она и скрепляла». «Ниночка, это невероятно трудно. Родная моя, спасибо. Она мне так дорога, так важна». «Ну вот, рыдают обе», — прокомментировал Мишка картину происходящего в кухне. «На взрыд. Не понимаю, что тут плакать? Радоваться надо». «Да чтоб ты вообще в чем-то понимал», — фыркнула Полина. «Они так радуются. У нас это бывает». «У кого это у нас?» — заинтересовались уже оба оболтуса. Мишка и Полин брат. «У женщин, конечно». «У женщин, мне тоже». Пашка опрометчиво подошел слишком близко и уже через секунду об этом пожалел. Сестра у него глупых шуток не спускала. «Ой, ну как что так сразу нападаешь, как гюрза?» «Валите отсюда оба», — скомандовала Поля. «Раз не понимаете, почему они плачут». «Ну ладно, ладно, мы глупые. Поясни нам, раз такая умная», — миролюбиво попросил Мишка. «Так плачут, потому что любят и грустят, и тоскуют, и радуются». Полина задумчиво смотрела на двух обнявшихся женщин. «Потому что надеются и счастливы. Так плачут люди, которые делятся друг с другом теплом, и обеим становится легче и проще». Мальчишки недоуменно переглянулись. Полина почему-то выглядела так, как человек, который знает, о чем говорит. «Поль, и у вас это что, одновременно бывает?» — осторожно уточнил Пашка, своевременно отскочив подальше от сестры. Но она только рукой на него махнула. «Мол, что с тебя взять?» «Бывает, конечно», — только и сказала Полина. «И у нас бывает». Федор беззвучно шагнул в кухню, покосившись на Гнуся, Мауру, Полосатость и Чуть, уже рассевшихся вокруг женщин. «Только мы плачем беззвучно, и глаза редко бывают мокрыми. Но мы-то их хорошо понимаем, потому что видим, то, что в них есть — любовь. Она такая странная штука, но, наверное, самое прекрасное, что у людей есть. А на втором месте мы...» Осень — щедрая особа. Она, не считая, от души швыряет под ноги целые груды золота. А что оно потом темнеет и рассыпается, становясь землей, так это не ее вина. У каждого свои сокровища. Как-то так думала Арина, выйдя прогуляться до леса. Тёма с ней не пошел, помогал Тамариному мужу Никите устанавливать мангал и возиться с мясом. «Иди, иди, погуляй», — солидно сказал он матери, которая предложила помощь. «Ты всю неделю мечтала дойти до леса». «Запомнил, надо же». Арина ступала ногами в резиновых сапожках по листве, по лужам, по пожухлой траве и думала, как удивительно развернулась ее жизнь. Была обманутая жена, не сильно-то ценимая семьей, как выяснилось, довольно одинокая, с иллюзиями счастья и покоя. Пока не пришла эта осень. Не сорвала мое фальшивое золото, не кинула на землю, где оно тут же побурело и распалось. А взамен я получила настоящее. Свою жизнь, в которой я сама определяю, что мне ценно, а что нет. Сына, который взрослеет, а не норовит и дальше ехать на шее родителей которые наконец-то заподозрили, что со мной как-то тоже нужно считаться. Я получила кошку. Да, душегрейную кошку. Отсутствие лжи. А еще... еще убежище. Наверное, я такая осенняя женщина, раз мне именно осенью выпали эти дары. Она посмотрела в небо, где расходились тучи, а сквозь них падали на землю осязаемые потоки света и, невольно вспомнив свет в храме, сказала: «Спасибо. Спасибо за все. За эту осень и все, что у меня есть». На руки прилетел брошенный ветром березовый листок, и Арина рассмеялась. «Вот и мое золото. Я его сохраню, потому что уже знаю, что для меня важно и ценно». Аппетитнейший дымок коснулся обоняния, одновременно задребезжал вызовом смартфон. И стоило только его включить, как лесная дорога огласилась томным вопросом. «Подруга моя дрожайшая, ну и где тебя носит? Я тут, понимаешь, и кота мать кормящая, и шашлык стерегу. И вообще, скучно мне без тебя. Назад иди, что ты там застыла и стоишь? Иди к нам, ты нам нужна». И она пошла. Но это уже совсем другая история. Конец книги.